Глава 13. «Снимай халатик, все уже ушли», — сказал я, поманивая мою зайку пальцем. «Иди ко мне, моя хорошая. Я уже истосковался по твоим губкам. Поцелуй меня». Она соблазнительно улыбнулась и медленно пошла к кровати, крадучись так, как кошечка, и все время бросая взгляд на мой прибор, как на параде, стоящей по стойке смирного ожидания. «А это что?» — увидела стопку на кровати и отвлеклась. «Это новая постель, потом перестелишь». Отмахнулся я, не до того сейчас. «Не томи меня, я уже весь каменный. Я и так извелся, пока ее ждал. Она еще и тянет резину. Прыгай на кроватку, моя жаркая красотка». Девочка начала игриво развязывать поясок, будто хотела довести меня до трясучки в ожидании главного приза на сегодня. Начала раскачиваться, будто под музыку, как танцуют стриптизерши. Повернулась спиной и медленно спускала по плечикам махровый халат. А я в нетерпении взялся за член, сейчас дрочить начну, ей-богу. Из-под халата показалась упругая круглая попка, которой она покачивала, соблазняя меня на то, чтобы я вскочил и отшлепал ее по ней. Попке тоже достанется, но позже. Но сколько уже можно? А я сел и поймал ее за руку, потянул на себя, отбирая халат и отшвыривая в сторону. «Хватит меня дразнить, садистка!» Завалил на себя, чтобы поцеловать для правильного настроения. Она шлепнулась на мою грудь своими прекрасными сиськами и тут же обняла за шею, будто больше отсюда не собиралась уходить. «Мой демон!» — промурчала сладко и начала меня целовать в губы. «Да так страстно, что у меня мурашки побежали. А языком-то как заработала. Ух, талант! Сейчас пристрою ее куда надо и вообще улечу. Как только сам нацелуюсь. Как же я соскучился по таким нежным губкам!» Будто 100 лет прошло с момента, как я последнюю женщину целовал. Да еще и так вдохновенно, с чувством, что не отклеить. «Твой, твой!» Отрывался я неохотно и все время тянулся еще разочек чмокнуть. «Так приятно, мать ее!» «Пока не уеду, весь твой, с ног до головы!» «А потом?» Надула она опухшие красные губки. «Давай не будем про потом. Хочу про сейчас». Я надавил на ее плечики, чтобы она уже наконец спустилась к моему члену. «Все, губы у меня уже болят. Давай чмокни демона-младшего в засос». «Нам некуда торопиться». И зайка начала целовать мою грудь. «Какая же она любвеобильная, я не могу. Неужели правда я ей весь нравлюсь?» Девчонка прикусила мой сосок, и я рефлекторно втянул воздух сквозь зубы. «Ох, будоражит-то как, не знал, что мне это приятно. Еще никто так сладко не ел мои соски. Звучит-то как... Куда я качусь?» «Молодец, девочка. Я собрал ее красивые медовые волосы в кулак. Ты движешься в правильном направлении, еще чуть ниже. Ом...» Она еще и руками меня гладила и так смотрела, когда поднимала глаза, что меня бросало в жар. Такие глаза, блестящие желанием, что я забываю, что накупленная мне в подарок шлюшка. Я будто ей самой нравлюсь. Тепло от этого на душе. Но пусть лучше будет тепло члену, который будет у нее во рту. Еще ниже. Направил я ее, когда она слишком долго задержалась, перецеловывая кубики моего пресса. Там слишком много синяков, это уже не так приятно. Давай, не томи, зайка. Я сдвинул ее еще ниже и толкнулся бедрами вверх, намекая в лоб и раздвинул ноги. Давай туда, хочу, чтобы ты на меня смотрела, пока сосешь. Но вот что у нее такие испуганные глаза? Слишком большой, что ли? Неужели тоже старых сморчков с вялыми пипирками обслуживала, что богатырский елдак не привыкла в рот брать? Наконец-то! Зайка расположилась на коленях между моими ногами и взяла мой ноющий уже член рукой, потом второй и опять на меня посмотрела. Нравится? Я тоже очень доволен. Я улыбнулся. В ее глазах я прям гигантом себя чувствую. Ну, если уже элитная красотка оценила достоинство, значит, я не зря так гордился. Тешит мне самолюбие моя любительница необычных эрогенных зон. Поцелуй его, возьми в ротик. А взял я руководство в свои руки, пока не помер от кровоизлияния в член. Наверное, привыкла быть послушной девочкой у какого-нибудь любителя контроля. Ох, мать. Так и продолжая держать его в руках, девушка поцеловала разок головку, а потом влажно всосала ее в рот. Я невольно толкнулся бедрами, чтобы погрузиться глубже. «Да...» «Продолжай вот так». Я взялся за подушку с мыслью о том, что от недостатков минетов в организме я могу и кончить слишком быстро. Не успеет наиграться моя девочка. Глубже, еще, подсказал ей, когда она уже увереннее начала обсасывать меня. Как же хорошо, я медленно плавлюсь, но хочу больше. Помогай рукой, одной, да, так. Моя сладкая, какой у тебя ротик. Я вжался затылком в подушку от удовольствия и тепла, разливающегося по всему телу. Начал постановать, чтобы подбодрить. Девчонки это любят и сами заводятся. От этой мысли я и сам заводился больше. Если пока нализывает и сама потечет, так я ее трахну, что забудет, как ногами пользоваться. Посмотрел на зайку, а она поглядывала на меня, оценивая мою реакцию. Мне нравилось, как ее розовые блестящие от слюны губки обхватывают мой ствол и скользят вверх и вниз по нему, как ныряет головка внутрь и снова показывается, когда она достает мой член изо рта и лижет его своим мягким языком. «Покажи мне все, на что ты способна, сладкая». «Нет, я точно гигант. Он и на треть в ее рот не помещается. Глубже, зайка, не стесняйся. Соси его». И девочка начала сильно всасывать и крепче сжимая основание рукой. Я распластался, медленно и верно приближаясь к настоящему удовольствию. «Хочу, чтобы она меня съела, проглотила целиком, а потом выпила до дна». «Господи, да я из-за этого еще кого-нибудь грохну. Хочу видеть это». Я протянул руки, взял ее за затылок, начал помогать насаживаться ротиком на член все глубже и глубже. Она часто задышала и слегка дернулась. «Да, детка, я большой». Какое зрелище, она хоть и зажмурилась, но красота неописуемая. Ну просто мечты сбываются. В порнухе так красиво никто не сосал, как эта сладкая зайка. Старательно, с чувством, хоть и не глубоко. Я ее самый большой и любимый леденец. Какой же кайф. Быстрей. Я помог ей руками поймать хороший ритм, чувствуя, как головка утыкается в ее горло, и она судорожно сглатывает, но притормозить я уже не мог. Я уже так близок, я уже... Она сильнее начала дрочить рукой, выдаивая из меня оргазм, и я в какой-то момент потерялся окончательно. «Не останавливайся, не ас...» И я кончил, конвульсивно дернувшись от мощного оргазма, электрической волной прошедшего по животу и в пах, выстрелившего прямо зайке в ротик тугой обильной струей. Я почувствовал, как она снова дернулась, но продолжила двигаться, размазывая сперму по члену. Она потекла наружу из ее рта, поползла каплями по стволу, падая на лобок и яйца. А я упал на подушку, тяжело дыша. Как же это шикарно выглядит, круче, чем в кино, грязно и сладко одновременно. Моя перемазанная девочка, глядя на меня в ожидании похвалы, облизывает мой член от спермы, и у меня сносит крышу. «Где же ты была все это время, моя сладкая?» «Как она меня заводит?» «Тем, что смотрит на меня вот так, будто я ей очень и очень нравлюсь, будто хочет меня. Заводится от меня, а не нудно выполняет нелюбимую работу. Она прекрасна». Я не выдержал и потянул ее к себе, с пошлым чмоком отлепляя от ее любимой конфетки. «Иди ко мне, моя хорошая, это было шикарно». «Правда?» Она удивилась так, будто не поверила мне, глупышка. «Еще какая правда?» И я взял ее за личико и поцеловал прямо в эти пошлые сочные губки, которые меня отправили в самый настоящий рай. Она снова жутко удивилась, распахивая свои красивые глаза, но потом тоже прикрыла их от удовольствия и обняла меня за шею, чтобы всосаться жарким поцелуем. «Боже, какая же она! Любвеобильная, целоваться обожает. Я весь трепещу от такой девочки. Самый лучший приз, о другом даже и не мечтал. Она лучше, чем все, что я мог вообразить. Она меня сама выбрала. Она хочет меня с самого начала. Или не стала бы целовать там, у арены. От этих мыслей у меня уже опять стоит колом. Я перевернул нас, оказавшись поверх моей сладкой зайки. С интересом забрался рукой между ее ножек под ее восторженный вздох. Мокренькая, течет-то как. Вот эта зайка, завелась моя хорошая. Я накрыл ее ротик губами и долго целовал в полном восторге от нее, попутно потирая ее мокрые мягкие складочки, пока она не начала громко мычать свои стоны мне в рот. А потом сел, задрал ее ножки к груди и вставил так, что она вскрикнула, закатывая от удовольствия глаза. «Боже, какая же она тесная, как целочка прям, крышесносная!» «А вот и приз моей волшебницы!» — провозгласил я и так сочно вытрахал ее, что она кончила дважды на моем члене, повергая меня в еще больший экстаз. Будто я внезапно нашел родственную душу, которая так же сильно, как и я, любит трахаться и отдается этому делу с головой, и забывая, как зовут. Я потерял счет времени и очнулся только, когда уже лежал, распластавшись на кровати, а она поверх меня, положив голову на плечо, тяжело дышала и целовала меня опять в грудь, поигрывая пальчиком соском. Гоняла по мне мурашки, но мне было не жалко для нее, что угодно для нее. «Ты великолепна, малышка, я так рад, что выиграл именно тебя». Я поцеловал ее в макушку от избытка чувств. «Ты самая лучшая». «Забери меня с собой», — внезапно сказала она и посмотрела на меня снизу вверх слегка безумным взглядом. «Что? Куда?» «Забери, когда выпустят. Увези меня отсюда». «Да я, честно, такого не мог ожидать. Аж растерялся от неожиданности просьбы. Так ты же домой должна поехать». «Нет у меня дома, не хочу я туда ехать. Пожалуйста, возьми меня с собой. Я хочу быть с тобой». Она даже привстала от эмоций и заглядывала в глаза, надеясь на положительный ответ. «А я не могу, у меня совсем другие планы. Мне надо за брата отомстить, вернуть свои мастерские. Мне не до экскортниц. Куда я ее?» «Так у меня не столько денег». В голову влезла только эта дебильная отмазка. «Я тебе все свои отдам. С деньгами забирай». «Ты что, я...» Я сел в кровати, не зная, что сказать. «Но зачем она так смотрит на меня и портит момент? Было же все так прекрасно». «Демон». Она погладила меня по щеке. «Я люблю тебя». «А вот с этим не надо шутить». Я рассерженно снял ее руку с себя. «Это тебе не игра такая. Люблю, не люблю». Она замерла с испугом и обидой в глазах. С такой болью, будто я ударил ее наотмашь. «Обед!» Лязгнули замки, и открылась дверь. Девчонка вскочила с кровати и убежала в ванную комнату. «Зай, стой! Еду принесли!» — крикнул я ей, но она врубила воду посильней. «Да блять!» Я всплеснул руками и глянул на охранника, который занес большой поднос с нашими харчами в тарелках и поставил их на стол у окна. Ну, прям сервис. Он свалил, стараясь глядеть куда угодно, только не на меня. Прав был док насчет яда и зависти. Я подождал минутку. «Зайка, иди есть!» Но она ничего не ответила. «Ну что я такого сказал?»